осваивают тактику и технику передвижения, ибо идет посередке и защищен со всех сторон. Никто из наших слепцов и не подумал поинтересоваться, как плавают и путешествуют слепцы другие. Так же ли они связываются воедино, нет ли? Но любопытство их, будь проявиться, легко удовлетворить, стоит лишь взглянуть окрест, кто может, конечно, и увидишь тогда, что ходят слепцы по большей части кучками. И кучки эти, за исключением тех, которые по внутренним своим нам неведомым причинам связаны между собой теснее прочих, постоянно, на протяжении всего дня, теряют своих членов и обретают новых. Ибо кто-то всегда отстанет и потеряется, а кто-то под действием земного тяготения спотыкнется, да и растянется на земле. Новенького же примут или отвергнут, в зависимости от того, что у него с собой имеется. Старуха с первого этажа медленно отворила окно. Ей не хочется обнаруживать эту свою чувствительность. Она стесняется ее как слабости, но с улицы уже не доносится ни шагов, ни голосов. Ушли, значит. Оставили улочку, по которой никто почти не ходит, и старухе надо бы радоваться этому. Не придется ни с кем делиться курами своими и кроликами, надо бы. Но она не радуется. И из незрячих глаз скатываются две слезы. И в первый раз спрашивает она себя, зачем живет, и имеется ли хоть какой-то резон влачить эту жизнь дальше, ответа не нашла. Ответы не всегда появляются вместе с надобностью в них. А часто вообще бывает так, что ожидание ответа. И есть единственно возможный ответ. Избранный ими путь уже через два квартала привел бы их к дому, где располагается холостяцкое жилище старика с черной повязкой, но они решили, не заходя туда, ибо еды там нет. Одеждой они обеспечены, книги читать не могут, двигаться дальше. Улицы запружены слепцами, ищущими себе пропитание. Входят в магазины и выходят из магазинов, входят с пустыми руками, с ними же чаще всего и выходят, заводят затем дискуссии, следует ли покидать этот квартал и начать прочесывание других, или же пока не стоит, приводят доводы за и против, и беда-то вся в том, что по всему, как обстоят ныне дела, а дела такие, что вода из кранов не течет, электричества нет, газовые баллоны пусты, и страшно устроить пожар на кухнях, так что стряпать нельзя. Да это еще при том условии, что известно, где взять соль, перец там, прочие пряности, масло. Это если имеется намерение приготовить блюдо, хоть отдаленнейшим образом напоминающее по вкусу прежнюю пищу, да, впрочем, тут не до жиру. Мы бы рады были взять и сварить овощи без затей и изысков, тоже и мясо касается. Кроме всегдашних кур и кроликов в дело пошли бы и зазевавшиеся собаки и кошки, но опыт есть лучший учитель. И потому даже и эти животные, прежде называвшиеся домашними, научились теперь не доверять умильным словам и ласковым прикосновениям, сбиваются в стаи и сообща отбиваются от охотников, а поскольку они, слава богу, зрячие, то у них и защита, и, если надо, нападение. Получаются не в пример лучше. Так вот, совокупность всех этих обстоятельств и соображений постепенно убедила людей, что нет для них еды лучше той, которая в консервах. И не только потому, что она чаще всего уже приготовлена, бери доешь, но и потому, что удобна в транспортировке и легка в использовании. Разумеется, на каждой такой банке-жестянке, содержащий подобный продукт, указана дата, по прошествии которой употребление его в пищу нежелательно, а то и просто опасно. Однако народная мудрость без промедления пустила в обращение некую довольно безответственную народную мудрость, симметричную другой, уже постепенно выходящей из употребления и гласящей, что «видит око, да зуб не имет». А теперь получается так, что если око не видит, то достается нетребовательному желудку много радости, и оттого, наверное, съедается здесь столько гадости. Шествуя во главе, жена доктора проводит мысленную инвентаризацию еще остающихся у нее припасов. Хватит еще на одну трапезу. Если псу не давать. Ну да, он обойдется собственными средствами, теми самыми, которые позволили ему так ловко ухватить курицу за горло, обрывая и кудахтанье ее, и самую жизнь. Дома, если память ей не изменяет, и если никто в этот дом не проник, хранится порядочный запас консервов, вполне достаточный для супружеской пары, но при посредстве 7 ртов запасу этому, даже при условии строжайшей экономии, уготована недолгая жизнь. Завтра придется вновь наведаться в подвал супермаркета, и надо еще решить, одной ли идти, взять с собой мужа или попросить первого слепца, который помоложе и попроворней. Выбор спутника зависит от того, что важнее, побольше унести или поживее двигаться, с учетом, само собой разумеется, возможности поспешного отступления. Гниющий на улицах мусор, которого вроде бы со вчерашнего дня стало вдвое больше, вкупе с теми человеческими экскрементами, которые тугими струями вчерашнего ливня обращены в кашицу, и теми плотными и поносно жидкими, которые прямо сейчас унесем на своих подошвах мы, проходящие здесь мужчины и женщины, обращают воздух в удушливое, обволакивающее плотное облако вони, и двигаться в нем можно лишь с большим трудом. На обсаженной деревьями площади с памятником посередине свора собак грызет труп. Должно быть, этот человек умер недавно, не успел еще окоченеть. Это становится заметно, когда собаки, ухватив зубами, трясут, мотают его из стороны в стороны, чтобы оторвать мякоть от костей. Невдалеке попрыгивает ворон, ища просвет, чтобы подобраться к падали поближе. Жена доктора отвела глаза, но было уже поздно. Из глубины желудка поднялась тягучая спазма. Ее вырвало раз, и другой, и третий. Так мучительно, словно это собственное ее тело дергало и рвало в разные стороны иная стая собак, называющаяся беспросветным отчаянием. Все. Больше не могу. Я хочу умереть здесь. Доктор спросил, что с тобой? И остальные, соединенные веревкой, подошли поближе, спрашивали с испугом, что случилось? Тебе нехорошо? Наверное, что-нибудь несвежее попалось. А я вот ничего такого не чувствую. И я. Что ж, хорошо вам. Вы только слышите, как возятся над трупом псы. Как вдруг, не в своей тональности, кратко каркнул ворон. Это в свалке одна из собак цапнула его за крыло мимоходом, почти беззлобно. И тут, жена доктора сказала, не смогла сдержаться. Простите, тут собаки пожирают собаку. Нашу? Воскликнул косоглазый мальчик. Ну, что ты такое говоришь? Наша жива. Ходит вокруг тех, но не приближается. После той курочки ему, наверное, есть не хочется, — заметил первый слепец. — Ну, получше тебе, — спросил доктор. — Да, все прошло. Пойдемте отсюда. — А наша? — снова вопросил косоглазый мальчик. — Она не наша, она просто увязалась за нами. А теперь, может быть, останется с этими? Может быть, и раньше с ними ходила, а теперь вновь повстречала друзей? Мне надо по-большому. — Ну, не здесь же. Потерпи немного. Не могу. Живот болит. Так и крутит. Пожаловался косоглазый мальчик. И тут же, не сходя с места, облегчился. И жену доктора вывернул наизнанку еще раз, но уже по другой причине. Пересекли широкую площадь, и когда остановились в тени деревьев, жена доктора оглянулась. Появились новые собаки. Затеялась грызня из-за обглоданных останков. Слезный пес шел оттуда, держа морду у самой земли, словно по следу, привычка, известное дело. Потому что на этот раз достаточно было просто взглянуть, чтобы найти ту, кого он искал. Пошли дальше. И дом, где жил некогда старик с черной повязкой, остался позади, а они идут теперь по неширокому проспекту, застроенному по обеим сторонам высокими роскошными зданиями, и автомобили здесь брошены другие, дорогие, просторные, поместительные, удобные. Вот почему столько слепцов желает ночевать в них, и, судя по всему, этот огромный лимузин превращен в чье-то постоянное обиталище. Потому надо думать, что возвращаться к машине легче, нежели в квартиру, и занявший его поступали, наверное, как те слепцы в карантине.